что ты там делал?» «Расскажи о нем», — попросил Кир и пошел вдоль прилавков со старьем. «А что о нем рассказывать? Яков неразговорчив, любит ковыряться в земле, может часами рассматривать пуговицу или запонку. Вот эту он мне подарил». Девушка показала медную пуговицу, на которой был изображен двуглавый орел. «Ух ты! Я видел их на картинках». «Красиво, правда? Не то что в учебнике». Глаза девушки засверкали. «Я вам про это и говорю. Все надо трогать руками». «А что с Яковом?» «Извини, не могу ничего сказать». «Хорошо, тогда передайте, его самовар и тазик купили. Он, правда, был с дыркой, но тоже забрали». «Покажи, по какому коридору ты ехала в пустоши?» Все, что было в городе и за городом, делилось на сектора. Поэтому, когда девушка написала код движения экспедиционного корпуса, Кир сразу все понял. «Возьмите меня с собой». «Но я еще не сошел с ума, чтобы туда ехать». «Тогда зачем вам это?» Она посмотрела на клочок бумаги, где был записан код. «Для отчета и не более того». «И все же, если вдруг у меня ведь есть лицензия, проблем не будет». Кир покинул магазин и, вернувшись в офис, составил отчет. «Что ты там делал?» — подумал он, просматривая карту. «Далеко забрался. До самой границы карантинной зоны». «А что там дальше?» Кир посмотрел на очертания каньона. «Вас вызывают», — раздался в трубке механический голос секретаря. Он даже не знал, что сказать начальству. Вроде все, что мог, сделал. Но результата это не принесло. Кир чувствовал неудовлетворенность своей работой. «Проходи», — сказал Хромов. «И что это такое?» Он ткнул пальцем на экран, имея в виду отчет. «Это все, что мне удалось узнать. В департаменте лицензирования города не числится имя Якова». «Это и понятно, он же не отсюда». «Так-так», — мужчина застукал пальцами по столу. «Собирайся». «Куда?» «Поедешь в пустошь. Может, что найдешь там». «Мне? И туда?» «Да. А что, испугался?» — спросил Хромов. «Закроешь дело, получишь свое повышение». «Но я ведь не сделал обновление тела». «А оно тебе сейчас надо?» «Нет», — честно признался Кир. «У него со здоровьем все было отлично». «Поэтому вот приказ и пропуск. У секретаря получишь лицензию на выход за пределы карантинной зоны». «Я... боишься?» Кир не хотел признаваться, но испугался, что ему предстоит не просто выехать за город. Это, может, не так страшно, уже был там. А то, что ему разрешили пересечь границу карантинной зоны. Кто придумал это слово, наверное, понимал, что дальше не стоит совать свой нос. «Прошу разрешить взять с собой гражданское лицо». «Нет». «Она там была, и у нее есть опыт». «Это Милена?» «Да, она просила меня, если поеду, взять ее с собой». «Очень странно, но ты прав. Получишь и на нее документы. Спустись в хранилище и получи оружие». «Оружие?» «Да, кто его знает, что там тебя ждет». Кир, как и любой полицейский, стрелял из пистолетов, автоматов, но то были муляжи с электронным прицелом. В своих руках он ни разу не держал металл, который может кого-то убить. От одной только мысли об оружии ему стало плохо. «Это не значит, что надо будет стрелять», видя, как побелело лицо инспектора. «Это для безопасности. В общем, ступай, в гараже возьмешь транспорт». Кир спустился в подвал, приложил пропуск и приказ. Робот-оружейник тут же выдал из хранилища боевой пистолет, кобуру, два рожка и пачку патронов. Все аккуратно сложив в сумку, он отправился выбирать машину. Уже темнело, поэтому ехать ночью не собирался. Сел в машину и отправился домой. По пути заехал в магазин, купил консервированных ананасов. Их любила его жена. Подходя к машине, опять увидел ту самую женщину из юстиции. «Дело закрыто», — как бы промежду прочим, — сказала она. «Если так, то что вы делаете здесь?» «Я только говорю, что дело закрыто». «Вот и славно». «Значит, вы поедете?» Кир замер. В кабинете у начальства они были одни. «Не против, если я сяду в машину?» «Прошу». Женщина отошла в сторону, дав возможность ему открыть дверь. «Зачем вам это? Лишние хлопоты. Что вы хотите там найти?» «Это вы забрали тело?» — спросил он и сел в машину. Ему не нравилось, что кто-то узнал о цели его поездки. «Нет, мы юстиция, а не крематорий. Думаю, мне не получится вас отговорить». «Нет». «Будьте осторожны в пути и возьмите побольше воды. там пекло». Кир завел машину и, не ответив женщине, поехал. Нонна обрадовалась его появлению, расцеловала и тут же прижалась к нему. Он полночи не спал, ворочался, из головы не выходили мысли о поездке. Как только рассвело, взял две бутылки воды, прикинул, надолго ли ему их хватит, на всякий случай взял еще одну, а после достал несколько энергетических галет. «Тебе зачем это?» — спросила сонная Нонна. «Может, я завтра вернусь». «Завтра?» «Да, мне надо выехать за пределы города». «Как?» «Это все расследование, не переживай. Сегодня вечером или завтра буду дома». «Выехать?» Для большинства новых людей сама только мысль покинуть второе кольцо города уже являлась шоком, не говоря уже про то, чтобы ехать непонятно куда. «Надо», — сухо сказал и положил еще одну пачку галет. «Стой, а как же таблетки?» Об этом он не подумал. Он должен ежедневно их принимать, но автомат ему не выдаст запас. «Ничего страшного не будет, если завтра вечером приму». Кир подошел к панели, что стояла в каждом доме. Это был автоматический доктор и секретарь в одном лице. Проверял состояние здоровья, консультировал, записывал к врачу и сам назначал необходимую по плану операцию. Кир прижал ладонь. Тут же нежный женский голос заговорил. «Ты волнуешься?» «Да». «Может, мне подкорректировать настроение?» «Нет, не сейчас». Не могла бы выдать с запасом восстановитель. Именно так назывались таблетки, что поддерживали в рабочем состоянии его организм. «Нет, это вредно». «Вот приказ». Кир поднес его к экрану. «Но тут не сказано о сроке отсутствия. Хотя бы одну». «Хорошо», — сказал женский голос. На дно стакана упало две таблетки. «Одну сейчас, а вторую, она в капсуле, возьмите с собой. Но после возвращения прошу сразу пройти диагностику». «Обязательно». Кир повернулся к жене. «Я поехал. Отдохни сегодня без меня». «Хорошо». Поцеловала его и положила ладонь на панель. Через секунду в стакан упала еще одна таблетка. «Я буду ждать тебя». Он ехал по городу. Архитекторы учли ошибки прошлого. Теперь все коммуникации и транспорт были скрыты под землей. Были построены пятиэтажные дороги. Тут и скоростное шоссе, вакуумные поезда и технические этажи, где сновали автоматические платформы, привозя все необходимое в город. Кир уже через час припарковался и, быстро поднявшись на поверхность, направился в магазин антиквариата. «Одевайтесь, мы едем», — сказал он Милене. «Куда?» «Вы просили взять вас с собой». «Прямо сейчас?» Она была явно удивлена его словам. «Да, прямо сейчас. Если не хочешь, я еду один». «Хочу, но...» «Вот пропуск и лицензия на право покинуть карантинную зону». «Вы хотите выехать за пределы?» «А что? И в таком виде?» Кир посмотрел на свое отражение. Он надел тонкие розовые штаны, фиолетовую рубашку и мокасины. «Что не так?» «Вы точно там были?» Еще раз спросила его девушка и тут же скрылась в подсобке. «Мы ведь не пешком, а на машине. Мне там некогда будет рыться в земле. Я планирую вечером вернуться обратно». «Не получится», — донесся голос девушки из-за двери. «Это еще почему?» «Чтобы нам добраться, где я встретила Якова». «Стоп, а он тут при чем?» «Вы меня за кого принимаете? За дурочку?» «То вы расспрашиваете про него, потом просите координаты, и вот теперь заехали за мной. Туда ехать часов 6, это если повезет. После нам надо свернуть. В конце дорога вся разбита, и уже до моста, а это еще 50 км. Девушка вышла из подсобки и притянула канистру. «Что это?» «Вода», — коротко сказала она, и, открыв рюкзак, стала складывать все, что у нее было из съестного.